Глава 17. Вячеслав Сизов. Бью по тормозам. Лиза списком выставляет руки перед собой. «Что ты делаешь?» – спрашивает, поворачиваясь ко мне. «Ты совсем сдурел? Я могла улететь в стекло». «Ты была пристегнута», – отвечаю я. «Слав!» – в ее голосе мольба и непонимание. «Почему мы остановились?» – она осматривается. «Слав!» Как же я скучал по этому взгляду. Немного испуганному, открытому. Другому. Никто так на меня не смотрит, как она. Давай просто постоим. Включаю нейтралку и глушу двигатель. Здесь? Да, здесь. Тут нам никто не помешает. Лиза растеряна и смущена. Слав, отвези меня домой, или я вызову такси. 5 минут, и мы поедем. Она заправляет за ухо волосы, кивает едва заметно, отворачивается к окну. Тебе не хочется находиться со мной рядом? Нет. Отвечает одними губами. «Это неприятно». «Хорошо сдала сессию?» «Мне так хочется разговорить ее». «Нормально». Голос дрожит. «Лиз». Зову и касаюсь ее подбородка. Чуть нажимаю, чтобы взглянуть девушке в глаза. Упрямится. «Ну что тебе еще от меня нужно?» спрашивает зло. «Ты мне нужна». Отвечаю прямо. «Серьезно?» Лиза вскидывает голову, и я вижу слезы на ее щеках. «Ты забыл, что я ребенок?» «Я никогда так не считал». «Не ври!» Тыльной стороной ладони смахивает влагу. «Я только начала забывать тебя, только! Тебе нравится издеваться надо мной? Насмехаться над глупой лялей?» «Прекрати повторять эти глупости. Я никогда этого не делал». «Возможно, специально нет, но ты много раз вытирал ноги о мои чувства, топтался по ним. Я так хочу избавиться от тебя, чтоб ты исчез, навсегда исчез». «Исчезни из моей жизни, Сизов!» выкрикивает мне в лицо. «Не получается. Я пытался». Она вздрагивает с каждым моим рыком. Кровь стучит в ушах. Эмоции жгут изнутри. Впервые я так остро реагирую на женщину. Женщину. Ухмыляюсь сам себе. Неопытная девчонка. Но этим Лиза и подкупает. Своей неиспорченностью, искренностью, отсутствием желания нравиться всем, как это часто бывает с другими. Ты приводишь куда-то женщину, знакомишь, и видно по ее лицу, что мысленно она сравнивает. Ищет максимально выгодную партию. По факту ей на тебя наплевать. Интересуют счета и связи. И снова этот взгляд, который выворачивает душу. Заставляет думать, что ты тоже сможешь измениться. Измениться ради кого-то, чего я никогда не делал. И не хотел. А сейчас хочу. «Я тороплюсь», — Лиза бормочет, хватаясь за ручку и несколько раз дергая. Тело реагирует само. Я перехватываю тонкое запястье, тяну на себя, вынуждая девушку приблизиться. И целую. Вырывается, бьет по груди. Не отпускаю. Мне мало касаться ее губ своими. Хочу ощущать вкус. Свободной рукой удерживаю за подбородок и чуть нажимаю. Лиза мычит, но все же сдается, приоткрывает рот. И я тут же толкаюсь языком. Я помню вкус нашего единственного поцелуя. Вкус малины. И сейчас на языке ягоды и шампанское. Охрененный коктейль. Я бы хотел, чтобы Лиза ела ягоды с моих рук, касаясь пальцев мягкими губами, провела бы по ним острым язычком и чуть втянула, посасывая. От разгулявшейся фантазии член болезненно упирается в молнию брюк. «Хватит!» — умоляет Лиза. «Не могу тебя отпустить!» — отвечаю, глядя ей в глаза. Темные-темные. Почти всю радужку затопил зрачок. «Марк тебя убьет!» Слова должны звучать как угроза, но они похожи на мольбу. Он не узнает. «Я скажу!» — хрип отчаяния. «Не скажешь, Лиз?» «Ты ошибаешься!» «Проверим?» — спрашиваю я, склоняясь к ее лицу. Любой другой наш разговор закончился бы на первой фразе и закончился приятно для меня. Рот девушки был бы занят. Но с Лизой так нельзя, и я не хочу. Целую вновь. Она безучастна буквально несколько секунд. И начинает отвечать. Ее язык касается моего, рисует что-то. Я позволяю. Охрененное ощущение. Никакой наигранности в действиях, только желание. Именно сейчас я понял, как устал от продажных баб. Все у них, блядь, как по сценарию. Целовать, сосать, встать раком. Лиза же делает по-другому, не торопится. Ей не нужно отработать бабки и как можно быстрее свалить. Ей хочется быть рядом со мной. Она кладет подрагивающие ладони мне на плечи, сжимает, ощутимо царапая, выдыхает со стоном мне в рот. Разряды от мест соприкосновения наших тел разбегаются жаром, выстреливают в пах. «У меня не было мужчины», — шепчет, не открывая глаз. «Я знал это. Не было никаких сомнений, что Лиза девственница, и она будет моей. Моей и только моей. Я не зайду так далеко», — обещаю, поглаживая подушечкой большого пальца припухшие губы. В ответ она целует палец и ждет действия от меня. «А я хочу ее, пиздец как, но точно не в машине. Точно не на обочине дороги, где в любой момент может кто-то проехать мимо. В планах насытиться Лизой неторопливо. Сними туфли, прошу». Она покорно исполняет сказанное. «А теперь иди ко мне». Дергаю за рычаг и отодвигаю сиденье до упора. «Но...» — Лиза краснеет. «На мне юбка!» «Это мне и нравится». Перетягиваю девушку к себе на колени, собирая узкую юбку к талии. «Чулки!» На ней чулки и почти прозрачные телесные трусики. «Пусти!» — шепчет, стараясь прикрыться. Для Лизы поза более чем провокационная, она открыта и беззащитна. Мне хочется коснуться ее промеж ног. Уверен, там уже влажно и горячо. «Тш!» — шепчу, впиваясь в губы. Терзаю их, точно оставляю следы, но сейчас я едва себя контролирую. Мне нужно куда больше поцелуев. Хочется войти в девочку и ощутить, как стенки плотно обхватывают стол, как скользят по нему. Надо заканчивать пытку, иначе я сорвусь. Сегодня приятное только для нее. Фиксирую Лизу, не позволяя закрыться. Пугается, догадывается о моих намерениях. «Слав, пожалуйста!» — просит, моргая часто-часто. «Слав!» — вздрагивает, когда мои пальцы накрывают ее промежность. Еще через белье, но горячая смазка остается на моей коже. Девушка замирает. «Пожалуйста», — повторяет сипло. «Что «пожалуйста»?» — спрашиваю, кайфуя. Ощущать власть над Лизой — это настоящий кайф. Смотреть, как меняются эмоции на ее красивом лице — кайф. Знать, что хочет она именно меня — тоже кайф. «Отпусти меня», — шепчет, упираясь мне в плечи руками и стараясь оттолкнуть, но бежать ей некуда. «Отпущу, но чуть позже». Обещаю, почти невесомо поглаживая промежность. «Слав!» Попытка возмутиться и закрыться от меня тонет в стоне. Я сдвигаю ткань трусиков и провожу по влажным складкам пальцами. «Слава!» Выдыхает она, зажмуривается. «Все неправильно!» «Столько сомнений, Ляль! Ты ведь хотела этого! И я хотел!» Я больше не позволяю ей говорить, всасываю припухшие от поцелуев губы и терзаю. Не знаю, как Лиза будет объясняться за свой внешний вид, но мне хочется, чтобы остались следы от щетины на ее нежной коже. А еще хочется, чтобы девочка кончила. Уверен, мне это не будет стоить больших усилий. Она не просто возбуждена, она на пределе. Смазка активно собирается на пальцах. «Ммм», — стонет мне в рот. По ее телу пробегает первая волна дрожи. «Как я хочу тебя», — шепчу между поцелуями. «Думаешь, я не замечал все твои уловки? Ты же специально спускалась в крохотных шортах. Думаешь, я этого не понимал?» Лиза теперь смотрит на меня, и этот взгляд меня торкает. «Блядь!» — цежу сквозь зубы. «Да я кончу вместе с тобой!» Я убираю руку, сдвигаю девочку ближе и подаюсь бедрами. Упираюсь каменным членом ей между ног. «Ммм, так нельзя!» Я резко сдвигаю ее. Хочу видеть, как она кончает. Сдвигаю трусики и накрываю промежность. «Какая же ты мокрая!» Растираю влагу по складкам, цепляю клитор. Девочка вскрикивает. От ее голоса жаром бьет в пах. Она больше не пытается остановить меня. Чуть откидывается, открываясь. «Лиз, ты просто охрененная!» Цежу сквозь зубы, не позволяя проникнуть в нее. Могу сделать больно. Кружу пальцами по клитору, ускоряюсь, чтобы услышать, как она кричит от удовольствия. И Лиза не сдерживается. Стонет, повторяя мое имя. Захлебывается эмоциями. «Боже!» — падает на меня и замолкает. Дрожит, дышит тяжело. «Понравилось?» — спрашиваю на ухо. «Нет», — выдыхает сипло, покачивая отрицательно головой. «Ну ты врунья, Ляль!» «Не называй меня так!» «Почему? Ты моя девочка, Ляля, моя!» Я целую ее лицо. Она улыбается, а в уголках глаз собрались слезы. «А ты мой!» — говорит несмело. Меня словно током прошибает от ее слов. «Я люблю тебя», — шепчет и смотрит. Вот именно так, как смотрела всегда. Я за этот взгляд готов сдохнуть. «И я тебя люблю», — отвечаю. «Не лгу, Не знаю, как должна выглядеть любовь, какая она должна быть. Я ни хрена не знаю, но говорю эти слова. Мне хочется их сказать. Я знаю, говорит и перелезает на пассажирское сиденье. Смущенная до чертиков. Одергивает юбку, поправляет блузу, собирает пряди в хвост. А мне нравится наблюдать за ее движениями. Член продолжает долбиться в шов на брюках. Пиздец, некомфортно. Я расстегиваю молнию на ширинке, рукой поправляю каменный ствол. Лиза смотрит. «Я испачкала тебе брюки!» Слова ей даются непросто. «Салфетки передай!» Я киваю на бардачок. Затираю пятна смазки. Она отворачивается. Краснеет до самых ушей. «Хочу!» — долбит силой в мозгу. «Хочу всю! Хочу раздеть! Наконец увидеть ее обнаженной!» «Ой!» — Лиза паникует. «Что случилось?» «Марк звонит. На него стоит эта мелодия!» Тараторит и роется в сумочке. «Что мне делать?» «Ответь, скажи, что будешь дома через 20 минут». «Алло?» Лиза прижимает телефон к уху, смотрит на меня огромными испуганными глазами. «Да, все хорошо, я скоро буду», — сбрасывает вызов. «Высади меня у въезда в поселок». «Зачем?» «Так он нас не увидит». «Я что, тебя ни разу не подвозил?» «Высади, пожалуйста». Планировал довести Лизу и сразу же вернуться в город, но сделал по-другому. Вместо этого стартанул к дому зверя. «Слав, ты обещал! Останови тут!» Девочка указывает на съезд к одному из коттеджей. Выходит из автомобиля. «Уезжай!» — говорит. И, не оборачиваясь на меня, шагает по тротуару. «Вот так просто? Серьезно? Ну нет». С появлением невесты Марк старается быть чаще дома, а значит, я вполне мог заехать в гости. Обгоняю девушку, параллельно набирая зверю, чтобы тот вышел к дому. «Не ждал», — признается друг, встречая у ворот. «Я ненадолго. Сам не ожидал, что так сложится. Привез документы». Протягиваю папку. Жду, когда Лиза подойдет к нам. «Подпиши». «Чем? Пальцем? Сейчас за ручкой сбегаю». «На автобусе, что ли, ехала балда?» Он замечает сестру, машет ей и уходит. «Как же меня торкает от нее. Смотрю и не могу найти недостатка. Знаю, что такого не бывает, но она идеальная». «Ты же должен был уехать», — шепчет Лиза, поравнявшись со мной. «Я такого не говорил. А ты думала сбежать, не попрощавшись?» Слышу шаги Марка, и возможность быть обнаруженными только распаляет. Я целую девочку, напористо толкаюсь языком ей в рот. И она ведь отвечает. Отскакивает от меня за секунду до того, как открывается калитка. «Привет, Ляль!» Марк мажет по ней взглядом, переключаясь на папку с документами. «Привет!» Лиза прячет лицо, склонившись к сумочке. «Не могла найти ключи. Ну, я пойду». «Да, давай. Скажи Еси, что я быстро». Зверь оставляет размашистые подписи. «Пока», — произношу я, пожирая Лизу взглядом. Она не отвечает. Сбегает.